Глава 13. Солнце больно резануло по глазам, стоило их только приоткрыть. Я зажмурилась, подняла руки и провела ладонями по лицу. И только потом поняла, что разрывающая на части боль меня больше не беспокоит. Медленно сев, осмотрелась. Удобная кровать, укрытая мягким золотистым покрывалом. Судя по тому, как ткань холодила кожу, одежда отсутствовала. Перед внутренним взором замелькали яркие простреливающие воспоминания, от которых кровь стыла в венах. Последним вспомнился голос похитителя, который спас меня от своей любовницы. Проснулась, наконец. Я повернулась и инстинктивно вздернула покрывало до самого подбородка, чем вызвала тихий смех. Рагнар стоял у ширмы, которая отгораживала спальную часть комнаты от обеденной. «Как себя чувствует бывшая первая чародейка Кимура?» Хмыкнул он, складывая руки на груди. Вместо внятного ответа я просто кивнула. А в памяти одна за другой начали всплывать яркие картинки недавнего прошлого. Я на всякий случай ощупала плечо, которое точно было вывихнуто, и вновь посмотрела на демона, который не спешил продолжать разговор. «Спасибо». «Надо внести этот день в хроники». С издевкой хохотнул Рагнар, останавливаясь возле кровати. Лиара Адьяр впервые за свою долгую жизнь кого-то поблагодарила. Жаль, что свидетеля у нас тут не было. Или хотя бы записывающий артефакта. Я поморщилась. «Не обольщайся. Еще несколько слов в подобном тоне, я забуду, что хотела тебя поблагодарить за спасение». «А вот тут не удивило». Он опустился на край кровати. «А чувствуешь себя как?» Прислушавшись к собственным ощущениям, я вновь кивнула. «Жить буду. Ты успел вовремя». «А вот с этого места поподробнее». Мужчина отобрал у меня одну из подушек и подложил себе под спину, устраиваясь ко мне лицом. «Что произошло в библиотеке 2 дня назад?» «Сколько дней?» Рагнар дернул уголком губ, закладывая руки за голову. «Могла бы быстрее прийти в себя. Ну уж, очень ты сопротивлялась моей магии». «Я...» «Ответь на мой вопрос, а потом, возможно, я отвечу на твой». Голос демона резко посуровил, черты лица заострились, как было всегда перед сменой ипостаси. А я впервые поняла, что понятия не имею, чего ждать от Рагнара Лафтера. Этот мужчина оставался для меня полнейшей загадкой, который преследует непонятно какие цели. «Твоя любовница по имени Мирабель хотела меня убить, потому что приревновала». Выпалил я впервые настолько неуютно, чувствуя себя под взглядом другого человека. «Даже так?» Мужчина усмехнулся. «Она это назвала несколько иными словами. Учтем, а теперь расскажи мне, Лиара, какого демона ты решила посоревноваться со смертью?» «В каком смысле?» Я мотнула головой, переставая понимать, чего от меня сейчас хочет Рагнар. «Почему ты не попыталась спастись?» Он подался вперед. «Я знаю норов мира. Она явно вначале хорошенько поиграла, прежде чем воплотить задуманное в жизнь. Так почему ты не попыталась сбежать или позвать на помощь?» «Сбежать?» Теперь настал мой черед усмехаться, глядя собеседнику в глаза. «От демона? Без капли магии в резерве?» Повисла тишина, нарушаемая только моим почему-то участившимся дыханием и тихим рыком, вырывающимся из груди императора Теневого государства. «Значит, утверждаешь, что от демона невозможно сбежать без магии. Откуда ж такие познания?» Я сглотнула слюну, чувствуя на себе изучающий взгляд Рагнара. Почему-то не покидало ощущение, что я влезла туда, куда не следовало, хотя право на пользование местной библиотекой я получила от самого хозяина. «Труд некоего Эрнарха Третьего», — тихо проговорила я, выдерживая тяжелый взгляд Рагнара Лафтера. «В нем описывалась теория твоего народа и некоторые особенности». «И там сказано, что человек не может бежать от демона, если вдруг окажется в ситуации, где его решили убить?» «Мне кажется, или ты пытаешься вытащить из моих слов нечто такое, о чем я не говорила?» «Хорошо, перефразирую вопрос». Демон подался вперед. «Что ты искала в этой книге, Лиара?» «То, о чем все эти годы молчали знающие люди, правду о демонах». «И как? Нашла?» «Я узнала о твоем народе за несколько дней больше, чем за всю свою жизнь. Зачем это все скрывали? Зачем люди делают вид, будто вы не те, кем являетесь на самом деле?» «О, какой интересный вопрос. Сам бы не против получить на него ответ». Я замерла, рассматривая лицо Рагнара, который, сузив глаза, пытался что-то найти на моем лице. «То есть ты понятия не имеешь, почему люди исковеркали истинную историю демонов? Рагнар, я...» «Не поверишь мне, если я скажу, что это так?» Он криво усмехнулся. «Твое право. У меня есть только предположение, не более». «Какое?» «А что, сама не догадываешься?» «Страх». Я откинулась на подушке. Одна из причин, по которой из демонов сотворили монстров, лежала на поверхности, причем сотворили словами. Надо было запугать простых людей, заставить их видеть в бывших собратьях тварей, которые питаются их эмоциями. Но, кажется, мы отошли от темы. Рагнар хмыкнул. Демонов уже давно отождествляют с людскими кошмарами. Это уже почти традиция. Потому не вижу смысла копаться в ней и искать первоисточники. Да, демонов боятся, да, так проще управлять толпой людей. Проще разрушить соглашение. Но речь сейчас не о том, Лиара, а о том, что ты для себя вынесла из этих книг. Демон приподнял темные брови, словно ожидал, что я прямо сейчас выдам все свои тайны как на духу. Еще парочку приплету из того, чего на самом деле никогда не было. «Ты на меня смотришь так, что мне не по себе». «Да. А насколько не по себе стало мне, когда ты меня в полубреду обозвала не демоном? Ты даже себе представить не можешь», — ответил он. «Так что ты мне там 2 дня назад сообщить пыталась, а?» Взгляд Рагнара потемнел, а я не к месту вспомнила свои попытки поговорить со спасителем, пока он меня нес в спальню. Почему-то это уже не казалось мне настолько хорошей идеей. Да и вообще, первые мгновения захотела сделать вид, что все это я придумала, что мне показалось. Но потом выдохнула, взяла себя в руки и одарила мужчину привычно очаровательной улыбкой. Именно так я улыбалась на совещаниях Круга или Майру, когда нужно было выбить финансирование очередному проекту. Пожалуй, повторю. В библиотеке я искала информацию о демонах, так как в мире людей о них мало что известно. Это меня несколько настораживает, ведь демоны — это именно те, с кем уже больше века идет война за южные территории. Я откашлялась. Так вот, заполняя пробелы в знаниях, я обнаружила одну весьма интересную вещицу. Демоны не умеют менять ипостась. Они могут только прятать крылья. А значит, все другие особенности всегда на виду. Хвост, черные белки, посеревшая кожа. У тебя ипостаси 2. И ни в одной из них нет хвоста. «Этого, по-твоему, достаточно, чтобы назвать меня не демоном?» Усмехнулся Рагнар, чему-то неуловимо радуясь. «Я не собиралась оскорблять императора», ответила я, хотя на самом деле была бы не против найти тему, которая его бы оскорбила. «Ты спросил, я отвечаю, или скорее наоборот, я спрашиваю тебя, как такое возможно, ведь все демоны питаются эмоциями, а ты... Ты спокойно ел со мной самую обычную еду, и судя... потому что во дворце есть повара, которые готовят вполне прилично. Их наняли не из-за меня». «Это ты сейчас меня дискриминируешь?» Рассмеялся мужчина, а глаза его опасно сузились. «Или пытаешься узнать, почему император демонов отличается от своих подданных? Если это попытка отыскать во мне слабое место, то не там ищешь». «А где искать?» Хмыкнула я, запоздала, понимая, что попал на чужой крючок. «Вот ты и попалась». Рагнар подался вперед и совершенно по-мальчишески щелкнул меня по носу. Я даже отмахнуться не успела от его руки. «Так и знал, что копаешь под демонический народ». «Прости, конечно», — фыркнула я, подтягивая покрывало повыше. «Но я сейчас в стане врага. Голая, босая, ненакормленная, без определенной судьбы. Что мне еще делать?» Мужчина как-то странно покосился на мою руку, которая прижимала к груди покрывало. «И правда, что бы я делал на твоем месте?» «На моем месте ты начал участвовать в отборе». «Идея неплохая», — усмехнулся он. «Но я не любитель подобных развлечений. Потому тебе придется обойтись без отбора в этих стенах». «Какая жалость». «Лиара, ты забываешься». Демон засмеялся и дернул покрывало на себя. Насколько бы крепко я ни держала ткань, ему противопоставить ничего не смогла. Одеяло вырвалось из рук и оказалось рядом с императором. «Ты все еще моя пленница, а дерзишь так, будто тебе жизнь уже надоела». «Так, может, ответишь, зачем я тебе?» Привычным жестом, скинув подбородок, уточнила я. «И не говори, что время от времени заводишь себе человеческих рабынь. Не поверю». «Правда?» Рагнар вздернул брови. «Почему же?» «Потому что, будь у тебя постоянной рабыней, ты бы обращался со мной совершенно иначе». «Хорошо, ты права. До тебя у меня не было рабынь». Он встал, не глядя, бросил в мою сторону покрывало. Это движение меня почему-то задело. Еще ни один мужчина не смел отворачиваться от меня с таким безразличием, особенно когда я голая. Кулаки сжались сами по себе. «И раз ты настолько рассудительна перед лицом опасности, Лиара Адьяр, У меня для тебя есть предложение, от которого ты просто не сможешь отказаться». К моменту, как мужчина повернулся ко мне лицом, я уже расслабленно откинулась на подушке. Покрывало одним краем прикрывало плечо, а вторым волной спускалось вниз, скрывая грудь. «Не смогу или не захочу?» Рагнар хищно усмехнулся. «Не сможешь». Повисла нагнетающая атмосферу пауза, которая подталкивала меня как можно скорее вскочить на ноги и огреть провокатора от той вазы с рваными краями. Но я, как и всегда, удержала себя в руках и позволила себе легкую улыбку. «Раз ты не боишься демонов...» Рагнар прищурился. «То я просто обязан пригласить тебя на бал. В качестве моей спутницы, конечно же». «Меня порвут на части». «Так намного интереснее». Он выдержал мой взгляд и шагнул к ширме, отгораживающей спальню. «Арахра поможет себе. Ни в чем себе не отказывай. Помни, ты пленница императора демонов». Я жалела о том, что позволила себе затронуть тему отличия Рагнара Лафтера от других демонов. Жалела, что временно утратила контроль. На какое-то мгновение позволила себе говорить с ним как с равным, как с ближним, как с человеком. «Демоны подери! Да это не раса! Это состояние души! С хвостом или без, с одной ипостасью или двумя! Он как был демоном, так им и останется, особенно после того, как, издеваясь, прислал официальное приглашение на бал герцогини Адьяр. Спутница. Демоны. Но весь кошмар начался через двое суток. Ранним серым утром в день, на который был назначен бал. Сколько бы я ни расспрашивала Арахру о том, как проходят подобные мероприятия у демонов, служанка разводила руками и говорила, что хозяин приказал ни о чем не сообщать. Я скрипела зубами и раз за разом пыталась выведать у хвостатой хоть какую-нибудь каплю информации. Но тщетно. Именно ранним серым утром Арахра разбудила меня грохотом нескольких стеклянных клошей, которые сняла с больших блюд. «Ешьте скорее». Поторопила она меня, срывая покрывало, заставляя покинуть кровать. «Сегодня еще так много надо сделать до вечера. Сомневаюсь, что вы успеете поесть еще раз. А насколько мне известно, люди весьма нежны в плане голода. Не хотела бы я получить по хвосту за то, что вы потеряете сознание от изнеможения». Чувствуя себя игрушкой, которая досталась увлеченным детям, подчинялась. Вкусы еды не чувствовала, практически не жевала, потому что Арахра стояла над душой, сверкая желтыми глазами, и то и дело бормотала себе под нос что-то нечленораздельное. Когда с ранним завтраком было покончено, служанка набрала горячую ванну и, не слушая моих протестов, взяла в руки жесткую мочалку и пузырек с мыльным раствором. Пытки продолжились. Если до того момента я считала все эти россказни о том, что демоны при встрече сдирают с людей кожу живьем сказками, то теперь же начинала сомневаться. Спасением стал заживляющий прохладный гель, который Арахра нанесла мне на кожу после принятия ванны. Но на этом приятные моменты подготовки к вечернему балу закончились. «Какой наряд вам нравится больше?» Я стояла, закутавшись в пуховое полотенце, перед собственной кроватью, на которой лежало десяток свертков. Заранее моим мнением и желанием никто не поинтересовался. Или же просто забыли уточнить. Потому наряд приходилось выбирать из уже готовых, шитых специально для меня. Арахра вскрывала один за другим свертки, упаковывала меня в платье и костюмы, комментировала, сетовала на какие-то детали, а я понимала, что подобный подход к подготовке мне совершенно не нравится. Более того, после пятой примерки мне уже стало абсолютно все равно, в чем идти. Нет, не то чтобы меня до этого момента так сильно заботил мой внешний вид, но вот прямо сейчас я была готова идти даже в полотенце. «А как вам это?» В голосе Арахры слышалась усталость, перемешку с нотками паники. «Так же, как и все остальные», — проговорила я, устала, опускаясь на софу. «Выбери сама». Теперь становилось понятно, почему подготовку к балу начинали с самого утра. Не удивлюсь, если меня еще раз потянут искупаться после настолько интенсивных примерок. «Арахра, а у вас всегда так?» Лениво покачивая ногой, уточнила я. «Так, это как?» Девушка убирала сверток платья с длинной черной юбкой. «Без предварительных примерок, договоренности с модельным домом». Демоница выпрямилась, напряглась. «Это так у людей происходит?» «Да, мы вызываем мастеров, они снимают мерки, подбирают ткани и фасоны. Позже, если модельный дом известный, он сразу присылает готовый наряд. Если же модисткам не доверяешь полностью, можно попросить еще одну примерку, чтобы внести изменения, если что-то не понравится». «Как интересно!» протянула Арахра, раскрывая следующий сверток. «Тут я понять не могу, почему вы так недовольны. Сейчас мы на этапе выбора фасона. Как только платье понравится, мы сможем дополнить его деталями. Или что-то изменить сами. Магия демонов в этом моменте намного гибче. С ее помощью можно даже ткань поменять». А вот это сейчас было несколько неожиданно. Потому как про демоническую магию, сколько бы я ни искала информацию в библиотеке, ровным счетом ничего не могла найти. А последнюю книгу прочитать так и не получилось. Она пропала из библиотеки. Словом, из-за подобного недопонимания мы потратили лишние 2 часа на подбор фасона и цвета. «Вам очень идет», — проговорила Арахра, поправляя яркую синюю юбку, падающую хвостом, на пол позади меня. Рыжие локоны она помогла мне уложить наверх в небольшую корзинку. Несколько прядей выпустила, чтобы те спускались каскадом по спине. «Спасибо. Мне и самой нравилось то, что я видела в зеркале, но в открытую сообщать об этом демонице не спешила». «Наденьте», — служанка поставила передо мной 2 коробки. «И я проведу вас к хозяину. Мы и так потратили слишком много времени на подготовку». В одной из деревянных шкатулок оказалось ожерелье из белого и синего жемчуга, а во второй — большая белоснежная карнавальная маска. О том, что это будет бал-маскарад, меня, конечно же, никто заранее не предупредил.